вас еще будет не один случай убедиться в том, куда пойдет дело. Новые руководители не только не оправдают ваших надежд, а, напротив, повернут все дело назад, к сталинским порядкам. Я не поверил человеку, только что отстраненному от власти, хотя этот разговор заставил меня задуматься. Следующие события одно за другим подтверждали возможность такого поворота. Вскоре после возвращения из больницы я подготовил записку по вопросу, который давно вынашивал, о планировании внешней политики СССР. Ее смысл заключался в том, что до этого политика в сущности формировалась на основе ведомственных предложений: Министерство иностранных дел, Министерство обороны, внешней торговли, КГБ, отделов ЦК. Эти предложения рассматривались президиумом ЦК КПСС, но почти никогда не сводились воедино. Поэтому они нередко противоречили друг другу. А многие решения по внутренним вопросам влияли на наши отношения с Западом. Гонения на Пастернака, вызванные внутренними идеологическими мотивами, сыграли огромную негативную роль в отношениях СССР с Соединенными Штатами и странами Западной Европы. В связи с этим у меня возникла мысль о создании специального органа, куда сходились бы все предложения из различных ведомств, а также научных учреждений, общественных организаций. Такой орган мог бы готовить для президиума ЦК КПСС и правительства комплексные документы и предложения. Иными словами, речь могла идти о подлинном планировании общей стратегии нашей внешней политики, в том числе на отдельные регионы и в отношениях с отдельными странами. В записке предлагалось создать комиссию по внешней политике, а при ней группу советников и консультантов. Лично я рассчитывал, что председателем такой комиссии будет Андропов, а наша группа консультантов вместе с другими группами станет работать под руководством комиссии. Андропов поддержал это предложение, и моя записка была направлена в президиум ЦК КПСС. Однако решение было прямо противоположным нашему замыслу. Президиум создал комиссию по внешней политике, но во главе ее поставил не Андропова, а Суслова. Андропов получил в ней лишь пост секретаря комиссии. Было отвергнуто наше предложение о создании рабочего органа, который мог бы готовить комплексные документы. Вместо этого было принято решение о создании управления по планированию внешней политики при МИД СССР. Такое решение глубоко разочаровало меня. Я прекрасно понимал, что оно не могло дать никаких положительных результатов. Внешняя политика по традиции была прерогативой президиума ЦК КПСС и лично руководителя партии и страны. Очевидно, что МИД, как исполнительный орган, ни в малейшей степени не был в состоянии координировать деятельность других, в том числе более влиятельных ведомств, или готовить какие-либо комплексные документы. И действительно, это управление вскоре зачахло. Оно стало фактически прибежищем для послов, утративших свои посты. Очень скоро прекратила деятельность и комиссия по внешней политике, поскольку, не имея рабочих органов, да еще возглавляемая Сусловым, никакой плодотворной работы вести она не могла. Но, пожалуй, самое глубокое разочарование я испытал в связи с попыткой предложить программу деятельности нового руководства. Помнится, это было в январе 1965 года, когда Андропов, готовился к совместной поездке с Брежневым и Косыгиным в Польшу. Тогда, по согласованию с ним, я подготовил